от участи другого. В таком случае, подтвердил Колиньи, мы рады будем вам помочь. Наши пожелания будут сопутствовать вам, а если потребуется, мы готовы вам помочь, продолжал Ла Ренодим. Спасибо, господа, вы истинные друзья. Однако я должен заранее оговориться, если я и приду к вам, то буду лишь солдатом, а не командиром. Я буду вашей рукой, вот и все. Рука, смею уверить, смелая и честная. Отвергнете ли вы ее? Нет, сказал Колиньи, мы ее принимаем, друг. Благодарю вас, господа, слегка поклонился Габриэль. Благодарю вас за доверие. Оно мне необходимо, как воздух, ибо трудное дело выпало мне на долю. А теперь, господа, я должен вас покинуть, спешу в Лувр. Но я не говорю вам прощайте, а только до свидания. Думается мне, что семена, зароненные сегодня в мою душу, прорастут. Это было бы превосходно, отозвался Теодор де Бес. Я пойду с вами, сказал Колиньи. Хочу повторить в вашем присутствии Генриху II то, что уже однажды говорил, а то ведь у королей память короткая, а этот может ухитриться вообще все позабыть или отречься. Я с вами. Я не смел просить вас об этой услуге, адмирал, ответил Габриэль, но с благодарностью принимаю ваше предложение. Тогда идемте, молвил Колиньи. Когда они вышли, Теодор де Бес вынул из кармана записную книжку и вписал в нее два имени: Амбруаз Паре, Габриэль, виконт Дексмес. «Не слишком ли торопитесь?» — спросил его Ла Ренуди. «Эти двое наши», — уверенно ответил Теодор де Бес. «Один стремится к истине, другой бежит от бесчестия. Я утверждаю, они наши». «Тогда утро не пропало даром», — промолвил Ла Ренуди. «Безусловно», — подтвердил Теодор, — «мы заполучили глубокого мыслителя и храброго воина, могучий ум и сильную руку. Вы совершенно правы, Ла Ренуди. Утро не прошло для нас даром».